Мы начинаем очередной урок Зогара, 54. Страница Юд-Хет, 18. Строчка 7. Мы начинаем новый от 10. Юд. Ми теце гашамаем ле эйла. Ма теце гашамаем ле тата. Да веда ярит Яков. Следующая страница. Юд. Тет. 19. Первая строчка в самом Зогаре. Де игу мавриях мин гакеца эля кеца. Мин гакеца кадмаа де игу ми эль гакеца. Вторая строчка батра. Ты игу ма бегин де каим бенцаита. Точка. И еще последнее маленькое предложение. Вальда ми вара эйла. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. 18-ю, строчка 7-я. От Юд, 10-й. Ми Кце гашамаем ле эйла. В самой Торе, если написано, там есть так, ми, это будет кто? Так, будет. А если связать ее со следующим словом, то это будет, он ее отделил, это слово ми. А ми без ют, это было бы микеца, микце гашамаем ле эйла. В Торе написано от ми, когда присоединишь ми к слову кеца, то получается от края неба выше, а он это отделил, и получается ми, то есть имя ми, мем юд. Это что это такое? Это кце ашамаем ла эйла. Это край неба, высший край неба. Ма. Ма это что? Имя. Увидим. Кце ашамаем летата это край неба внизу. Или край неба вверху было, а теперь это ми это край неба вверху, а ма это край неба внизу. Веда ярит Яков, и это унаследовал Яков. Выда это, ярит, унаследовал Яков. Следующая страница. Первая строчка 19-й страницы. Ди игу мавриях мина кеца эля кеца, что он протягивается, дословно бежит, протягивается от края до края. Увидим все, он нам объяснит. Мин акеца кадмаады и гуми. От первого края. Что это ми? Эля кеца батра до последнего края. То есть нижнего. Вторая строчка. Де и гума. Что это ма? Багин де каем бэм цаита. Ибо он стоит в середине. Он Яков, очевидно. Точка. Вальда ми вара эйла. И на это. На это он говорит, что ми вара эйла. Что ми создал эйла. Эти. Увидим. Возвращаемся на предыдущую страницу. 18. Правая колонка, строчка 22. В Гасулами. Юд. Он полностью пишет здесь. От Юд, он здесь написал Юд. Юд вавдалет. Ми кце ашамаим вихула. Ми. Ми. То есть, как я говорил, что ми от края высшего неба, высшего края неба, или же ми это высший край неба. Увидим сейчас. Двоеточие. Вихула и так далее. Двоеточие ми 23. Пирушо. Кце гашамаем лимала. Шигу ешсуд. 24. Ма пирушо к це ашамаем лемата. Точка. Общий чертеж должен быть перед глазами, который мы сделали. И тогда, или просто даже не смотря, а эта схема должна быть у нас, древо жизни должно быть перед нами. Ми. Имя Ми, Мем Юд, 23. Пирушо означает «Кце ашамаем лемала шигу ешсуд». Это означает «высший край неба». Что это ешсуд? Мы учили об этом, да? Что высший край неба, что такое небо? Небо – это Зейранпин. Да? А высший край неба – это куда упирается небо? Это ешсуд. Каким образом? Где находится небо? Небо находится, а? Где находится небо? Небо это Зейранпин, правильно. Но где находится небо? По отношению к шкале Ариханпина. Небо находится, ну, под... Нет, небо находится, не надо придумывать ничего. Надо либо знать, либо искать, не знаю. Так вот, небо, оно где находится небо? Оно по отношению к Ариханпину. То небо это находится под табуром Ариханпина. Правильно? Она одевает табур от табура и ниже Зейранпин. От табура и ниже Ариханпин. Так вот, она табуром. Над табором, сразу же над табором Ариханпина. Там начинается Ешсуд, правильно? Или нет? А табора и выше, до Хазе, это одевается Ешсуд на Ариханпин. Понятно? Поэтому высшее край неба, где он находится, это находится на уровни табура, правильно? А там у него, его высший край неба, это там начинается Ешсуд. Поэтому он и говорит, что это Ешсуд. 24. Ма. Имя Ма. Пирушо, что это означает? Кце ашамаем лемата. Это край неба, нижний край неба. Шигу малхут. Амалхут, что это 25, Амалхут. То есть, что это значит? От Хазе Зейранпина и ниже, вот это точка Хазе Зейранпина, понятно? Зейранпина, точка Хазе Зейранпина, это нижний край Зейранпина. Понятно? Потому что от Хазе и ниже Зейранпина начинается Малхут. Все, поэтому он и сказал нам, что нижний край неба, что это Малхут, то есть там начинается Малхут. Он нам показал рамки Зейранпина. Точка. Везе Яраш Яков Шигу Зейранпин. Шигу 26. Мавриях Мин Гакеца Эля Кеца. Точка. Везе Яраш Яков, 25. И это унаследовал Яков. Он добавляет нам Иуда. Шегу за Иранпин. Что это за Иранпин? Шегу, 26. Мавриях, что он протягивается, дословно бежит. Мин хакеца и лакеца. От одного края до другого края. Точка. Мин хакеца гаришон. 27. Шигу ми. Ад гакеца ахарон. Шигума. Точка. Он переводит нам слова Зогра. 26 после точки. Мин гакеца ахаришон. От первого края. То есть высшего края. Его. 27. Шигу ми. Что это ми? Как я рассказал, да? Что это ми, что это ешсуд. Ад хакеца ахарон, до нижнего, или до последнего, как он говорит, но это нижнего края, дословно последнего, но нижнего края. Шигу ма, что это ма? То есть малхут. 28. Мишум. Шигу омед бээмца. Бен Ишсуд Лемалхут, точка. Мишум Шигу Омед Бэмца, 28. Омдат он Зиранбин. Или Яков. Стоит, располагается, стоит дословно. Бэмца посредине. И он добавляет нам Бен Ишсуд Лемалхут между Ишсутом и Малхутом. Понятно, да? 29. Валькен. Ми вара эйла. И теперь он отбедает. И поэтому валькен. Валь, да. И поэтому. Он говорит. Ми вара эйла. Ми. Понятно? Ми, то есть ешсуд. Вара эйла сдел, создал эйла. Очень хорошо. Он, видишь, как Зохар нам говорит. И это нам будет... Таким образом, понятно, и он объясняет нам. А Иуда объясняет блестяще и просто. Ше Ишсуд, Шерикрауми, 30. Бар-о, эт, Зейрадбину Малхут, а не Краим Эйлы. Он так и говорит нам, объясняет нам, что ешь суд, что ешь суд, шеникрау ми, которые называются ми, в множестве числов, потому что это ешь суд, это две частей состоит, Исраэль Саба и Тфуна, что они называются ми, ешь суд, бару создали эт заиранпину малхут, они создали заиранпин и малхут, они краим эйлы, которые называются эйлы. Вот об этом говорится. Ми бара эйлы. Ми создал эйлы. Потому что все ми, они все заиранпин и малхут, все получают от бины, то есть от ешсута. Точка. 31. Биура дворим. Ки лихиора. Гаяло. 32. Лагакатув. Ломар. Мирош гашамаим. Веаде кеце гашамаим. Левая колонка, первая строчка. Гасулами. Велама омер микеца веаде кеца. Дегайну. Мисов аде два сов. Ше эйн кан коль машмаут. Точка. Левая, правая, возвращаемся на правую, в правую колонку, внизу 31 строчка. Биюра дварим. Объяснение слов. Килихиора, ибо с первого взгляда, а я ло, надо было, 32, лагакату в ломар, писанию сказать, мирош гашамаем, в ада кце ашамаем, от вершины неба до края неба. То есть, казалось бы, с первого взгляда, что так надо было бы написать. Левая колонка, первая строчка. «Велама омер микеца адкеца». И почему же оно говорит Писание, ну, что это взято из цитаты из Писания. «Велама и почему омер, почему оно говорит микеца адкеца от края до края». Дегайну, то есть, а что такое край? Конец, конечно. От конца до конца, мисов отцов. Край – это конец. Шеэйнкан, коль машмалут, что в этом нет никакого понимания в этом. Нет никакого значения в этом. Нельзя понять. Точка. Взе шомер. Ми, кце, три, гашамаем ле эйла, дагайну, ешсуд, декайма, четыре, лишейла, гамальбиш, миахазе, адатабур, де ариханбин, точка. Везе шаумар, это что он нам говорит, Зогар, ми, кце, ашамаем, то есть, он что делает? Он, как я сказал, он отделил слово, это ми, он отделил от кце, потому что в Писании написано ми кце, одно слово, мем, куф, цади, гей, то есть ми кце. Слово там было, гласное, звучало гласное и, но не было юд, но было вообще, было ми, ми кце. А значит, а он что сделал нам? Он взял нам, отделил это ми, чтобы показать, что в Писании, что говорится, оно было вместе написано. Он отделил это, ибо вообще, когда Моше получил Тору, то все буквы Торы, он все это сделал, получил, когда эти все буквы были соединены в одно слово. То есть 300 с лишним тысяч слов были просто буквы одна за другой, не было разделения его на слова, да, на слова, на предложения, не было этого разделения. Поэтому Моше писал это все. Поэтому он и писал тоже и о себе там писал, все было там написано. Он должен был это все записать. А потом уже было это разделено на части и так далее, и так далее. И вот он, мы видим этот примерчик тоже здесь, что это ми он отделяет теперь от слова микце ашамаем. Ми отделил. И что получается? Вторая строчка после точки. Взе шомер. И это что он говорит, Зогар? Ми. Кце ашамаем лаэла. Ми. То есть мем юд. Это кце ашамаем ла эйла, это высший край неба, шамашамаем, небо. Дегайну, то есть ешсуд. Декайма четыре лешейла, в котором есть вопрос. Дословно будет, в котором находится вопрос, стоит вопрос. Амальбиш, который одевает Ишсуд. Михахазе ада табурда, а который одевает место от хазе до табура ариханпина. Вот это очень важно, это позиционирование, знать, как это все, где по отношению к что надевается на этот шпиндель, будем говорить, так, или как сказать, не знаю, как лучше сказать, на этот, все это одевается на этот, ну, как мы говорим, ну, неважно, что все это, главная ось, на которой все это крутится и на которой все это одевается, это ариханпин. Одеваются разные шестеренки, как мы, как вот в машинах и так далее. Но все они, получают свое кручение, вращение от этого ариханпина. Пять. Ма, гайну, ганукла, ма, то есть имя ма, то есть нуква, а я еще не читал. Ма, гайну, ганукла. Ше митерем ге ала ман шеги шесть сов коль даргин михазе дезейранпину лемата точка. Пять. Ма, то есть имя ма, гайну, то есть ганукла, то есть ануква, ше митерем ге ала Гелат, гелатман. Может быть, и тав последний, но не важно. Что прежде поднятие ман? Шеги, что прежде ее поднятие ман? Шеги шесть сов коль даргин, что она конец всех ступеней. Правильно? Малхут. Нуква, она на ней кончаются все ступени от силута. Михазе де Зейранпину лемата, что она находится. Михазе от хазе Зейранпина. И у лемата и вниз, то есть до парсы. Ацилута. А там кончаются все ступени. Имею в виду, что в Ацилуте все заканчивается, все ступени. То, что там Бия, это все миры отделения. Тоже святость, конечно же, есть в них, но это все миры отделения. Вся задача подняться к Ацилуту. И все мы берем только из Ацилута, а не из других. Конечно, из других тоже там есть, но это уже все одеяние на свет. А свет мы берем из Ацилута. Точка. Есть, конечно, то же самое, есть в Брия, есть тоже целая система, тоже так же самая построенная. И там тоже есть дающие и так далее, свет, который все это, силы, ангелы и так далее. У Вейнейхем Сим Омеда Яков Шигу Гузиранпин Аматхиль, Легальбиш, Мимаком, Восим, Гатабур, Дариханпин, Адануква, Ваз, Гу, Мавриях, девять, Ми, Кецады, Ми, Адга, Кецады, Ма, точка, блестящий, он очень хорошо нам все это объясняет. Смотри, Убейнеем, а между ними, то есть между Ишсутом и Нуквой. Сим Омед Яков, стоит Яков. Гу Зейранпин, это Зейранпин. Аматхиль Легальбиш, который начинает одевать место Мимаком Гатабур 8, от места Табура Ариханпина. А до нуквы, до нуквы, до начала нуквы. А нуква у него начинается где? У Зейранпина. Какого места? От его хазе и ниже. В аз 8 после запятой, гу мавриях, и тогда он бежит или протягивается. 9. Ми кецадеми от края ми, то есть выше его край, край, где табур, ариханпина, адга кецадема, до края его края сма, от ма, то есть край его ма, это хазе его, хазе зиранпина. Вот это он ему дал нам, сказал нам об этом. Точка. 9. Ки гами. Мистаем 10. Батабур де ариханпин. Вышам матхиль Яков каналь. Веганукова. 11. Шиги ма. Омедет бе сиюмо ханаль. Точка. Девять после точки. Ки гами, ибо имя ми. Ишсу. Мистаем заканчивается, а десять. Батабур да ариханпин. В таборе ариханпин. Вышам матхиль Яков каналь. И там начинается, там и ниже, оттуда и ниже, начинается Яков каналь, как сказано выше. Зернпин. В Ануква 11 Шигима, Ануква, что она Ма, имя Ма. Омедет Бесиюмо Ханаль, стоит в его конце, как сказано выше. То есть до, доходит до Парсы Ацилута. Точка. 11 после точки. Амнам Акатув 12 Медабер Квар Ахар Гамшахат Амохин Эль Газон 13 Кмоше Катув Береша Декра Шаальна Леямим Аришоним 14 вихули. Шапірушгу ваед шегазон. Олім умикаблім 15. Амохін деєшсут. Ганікраїн ямім рішонім. Каналь 16. Шеаз. Німца. Ше кецей гашамаєм делетата. Ше гума 17 дегайну ганукла. Альта вигільбіша. Аль кецей 18 гашамаєм леейла. Дегайну аль гамі ше гуїшсут. 19. Венімцаїм шнейгем бамаком ехаде мамаш. Точка. Возьми этот чертеж, если нет, пробуй сам разобраться. И ничего, он просто там говорит, это позиционирование и так далее. И ну, надо хорошо разобраться в этом деле. Ничего здесь нового нет. Я говорю, мне нового я имею в виду, все можно разобраться. Одиннадцатое. После точки. Амнам, однако. То есть он нам рассказал обычное, то есть исходное состояние Ишсут по отношению к Зейранпину или Якову и Малхут по отношению к Зейранпину или Якову. Так вот, одиннадцать. Амнам, однако. Хакатув, 12 Медабер. Писание говорит, «Квар ахарам шахата мохина лязузон» уже после притягивания мохин к зону. А как они, когда они притянулись? Когда уже поднялся зон в Ишсут, правильно? 13. Кмоше кату бареша декра. Все, как это написано в начале этого стиха истории. И он приводит нам этот стих. Шаальна леямима решоним. Это из дворим, из чисел. Шаальна леямима решоним вехуле. Стоит в Торе там. Спроси, пожалуйста, о прежних днях, о первых днях, прежних или первых днях. Моше говорит ему, как, спроси о прежних днях. Сходил, разве спускался Творец кому-то, какому-то народу, да, и забрал, и взял из него, из одного гоя, из одного народа выбрал другой народ. Не было такого нигде, он так пишет. Если не ошибаюсь. И вот он говорит, Шаальна, спроси, пожалуйста, о первых днях и так далее. Что это значит? Первых днях. 14. Шагапиру жгу. Что значение этого? Ваэт шагазон олим умыкаблима мохин де ишсот. Это во время, когда зон поднимаются и получают мохин от ишсута. Ганикра ямим решоним, которые ешсут называются первые дни. Понятно? Первые дни называются ешсут. Почему увидим? Каналь тоже здесь, конечно, есть смысл. Каналь, как сказано выше. 16. Шааз немца, что тогда получается? Шекцеа шамаем делетата. Смотри внимательно. Теперь уже Малхут уже поднялась, правильно? Малхут теперь поднялась к Ишсу с левой стороны. Так? А Зейрампин с правой поднялся в Ишсу. Что получается? Что тогда получается? Шекцеа шамаем делетата, что край неба нижний край неба. Шигума, что это ма, как раньше было. Дегайну, ганук 18, то есть нуква. Альта поднялась, выгельбиша и одела место алькце ашамаем 18 леэйла. Оделась на край неба сверху. Дегайну, то есть альгами, шигу ешсут, то есть на ми, что это ешсут. Понятно, да? То есть с левой стороны поднимается, ман поднялся, и тогда поднимается, зон поднимается в Ишсут. И тогда с левой стороны стоит нуква. Почему? Каждый мужской одевает мужскую, а женская женскую. Зейранпин одевает Исраэль Саба, а нуква одевает тфуна, женскую часть Ишсута. И тогда она... край ее тогда верхний, это, то есть край, еще говорим, что край ее это, то есть она одевается на ми, на ишсут. Правильно? Раньше нуква одевалась на что? На зейранпин. А сейчас она одевается на ми. Понятно, да, что она одевается на ми? Что она одевается на ми, то есть край, то есть она одевается под ней, она в ней есть нук, в ней есть тфуна. Она одевается на тфуну, а тфуна это ми. Выним цаим, шнейгем бамаком и хадмамаш, и находим. И они находятся оба на одном, действительно на одном месте, то есть вместе ишсута. Девятнадцать после точки. Валькен. Омер 20 акатув. Мекеца аде акеца. Шагарей ата. Насу 21 шнейгем. Бхинат. Кцеа шамаем эхад. Вот смотри, как он сейчас нам говорит. Валькен, и поэтому омера кату, говорит Писание. 20. Мик кеца от кеца. Смотри, от края до края. Что это значит, что Писание говорит нам? Края, от края до края. Шагарей, что вот. А та теперь на сушнеем они стали оба. То есть Зеранпин и Малхут стали оба, и Нуква. Стали оба бхинат кцеа шамай мехат, аспект одного края неба. Точка. 21 после точки. Ки гаямим 22 гаришоним. Мекабеля зейранпин. Шехем. Вак. Миисраэль 23. Саба. Шехем хагат неги. Веганукла. Нотелет гатфуна. 24. Шеги гамалху дебина. Ганем цета та б кеца дезиранпин. Гани краша маем. Эла б эла баэра хакодем лемохин. 26. Нивхенет лероша шамаем. Двадцать один после точки. Ки гаямим аришоним. 22. Ибо первые дни. Мекабель газейранпин. Получает зейранпин. Шехем. Интересно, вот что он говорит. Шехем вак де Исраэль Саба. Что это? Вак шесть сферот и из Исраэль Саба. Шехем, что это? Хагат неги от Исраэль Саба. Это получается Иранпин. Вануква нотел это тфуна. Ануква получает тфуну. 24. То есть получает, одевается на нее. И то есть и получает от нее, конечно. 24 шегига малху дебина. Что это малху дебины? Анимцета таба кеца азейранпин, которая находится теперь в краю зейранпина. Что это теперь? Это теперь уже выше табура. Правильно? Аникра шамаем, который называется шамаем, небо. Элава эреха кодем ламохин, но в сравнении с предыдущим, не, в сравнении с тем, как это было прежде мохин, прежде чем они получили мохин, нефхенет лароша шамаем, это считается вершиной неба. То есть там, где сейчас стоит Нуква, смотри внимательно, да? Что по отношению ее место, где она стоит, Нуква, где стоит, так? Ее место, где она стоит, ее нижний край, это как вершина неба, правильно? То есть, смотри, что он говорит. Много слов. То есть, у него слов много слов, а... То есть Нуква поднимается теперь над где? Над табором, правильно? А табор был табор был мест, точка табора была для шамаем, для неба, для Зейранпина была вершиной, правильно? А теперь таким образом стоит теперь, Нуква стоит теперь и имеет как бы и она теперь находится теперь в краю Зейранпина. То есть край Зейранпина до, будем говорить, до его, до подъема к Ишсу. Теперь это ее место. которое называется небо. Но по отношению, в отношении к предыдущему, прежде чем пришли Мохин, это была эта вершина, да, точка табура, это вершина Зейранпина. И все, вот это очень, очень важно, что он нам сейчас говорит. Он, видишь, 27. А почему это он говорит нам? Он объясняет нам слова Зогар. А это очень важно. 27. Ибо мы должны следовать этой божественной логике Зогара. Казалось бы, ясно, не надо было. Он знает почему. И таким образом даем себя, мы даем себя формировать Зогар. Двадцать семь. А нигде можно найти большую степень жизни, чем и Зогар. Создает, дает нам келим, который формирует келим, а там мы ощущаем свет. Все, ничего, как бы ничего нового нет, ничего особенного нет. Только себя дать, свои келим, исправить свои келим, Зогар, потому что Зогар исправляет эти келим из келим получения ради себя на келим отдачи. Все, это вся задача наша. Если мы дадим себя исправить свету Зогара и Ари, то ощутим и все то добро, что для нас предназначено целью творения. 27. Веш од пируш бет, ашера шамаим, дилы эйла, гу ишсуд, Исраэль саба, извиняюсь, акулель вав гаямим, харишоним, шехем, 29. Хагат неги дебина. 27. Воеш от пируш бет. А есть еще и другое, второе объяснение. А это не значит, что первое нет, а второе нет. Первое лучше, второе хуже. Они всегда из разных уровней. И второе, есть второе еще, есть еще и второе объяснение. Ашера шамаем дилы эйла, что небо свыше, что это Исраэль саба. Понятно, потому что Зейранпин одевает сейчас место Исраэль саба, и поэтому так он это и Гакулель, который включает в себя вав гаямим аришоним, шесть первых дней. То есть тоже шесть первых дней творения, тоже все это связано. Шехем, что это, что они. 29. Хагат неги дебина, хагат неги бины. Точка. Укце гашамаем леэйла 30. Гу гатфуна. Шехи амалху дебина. А и, смотри внимательно, укце ашамаем делейла, и край неба сверху. 30. Гу тфуна. Это тфуна. Слева, которая стоит. Шегига малхуд дебина. Что это малхуд бины? Ве игье 31 шиура катув. Мекце де ешсуд. Ад акце кце де зиранпин. 32 ганикра шамаем де летата. И тогда будет 31 значение писания, мигакцеа ишсут, от края ишсута, понятно, то есть сверху, то есть точка, будем говорить, до хазе ариханпина, от хакеца дезеиранпин, до края зеиранпина, да, то есть точки табура ариханпина, ганикра, который называется шамаем делитата, небо внизу. Понятно, небо внизу, то есть, ну, это все после поднятия зон, да, после получения мохин зоном. А получение мохин зоном означает, что они поднялись в Ешсуд. Это первое поднятие. Потом будем учить, что еще есть второе поднятие зон, когда это поднимается, не поднимается в Абавыима, высшую Абавыима. Вот такой вот у нас урок был. Хорошо разберись в каждом слове и все, что он говорит. Или у нас еще остался, я смотрю, еще маленький кусочек, мы его сейчас доделаем. Следующая страница, Ют-Тет, я вижу. Правая колонка, первая строчка, Асулам. Везе шомер вальда ми вара эйле. Везе шомер, это что он, Цохар, говорит. Вальда, и поэтому ми вара эйле, ми создал эйле. Эйле это зон. То есть, Ешсуд создал Эйла. Теперь нам понятно, что Ешсуд создал Эйла. Понятно, что когда, смотри внимательно, когда зон поднимается в Ешсуд, то есть получает Мохин, правильно? И теперь он получает от Исралисаба Зейранпин, а она Нуква получает от Тфуна, Тфуны, и вот они, таким образом они созданы. Это называется создание их. Потому что они тоже получают и Мохин, и получают тоже Келим, конечно. Какие мы увидим, что их дает им Бина, дает тоже Келим, Нукви и так далее. Увидим. Кломар, вторая строчка, аль эйлу гамохин. Омера катув ми вара эйле, три. Ки ми гу ешсуд, гаумед, бамаком брия, четыре, де ариханпин. Дегайну, михазе ада табур. У лемата ми парса. Файв, пять. Ше багой меоги де ариханпин. Шешам эйна магия оде шесть гарат рош. Ариханпин, точка. Очень внимательно сейчас. Кломар, первая строчка, после двоеточия. То есть, вторая строчка. Аль эйлу гамохин омера катув, про эти мохин, говорит Писание. Ми вара эйле, что ми создал эйле этих. То есть зон. Третья строчка. Ки ми, что ми. Гу. Интересно, что ми, увидишь потом. Ми, это же мем и ют. Мем и ют это 50. А 50 это означает, что это исходит из бины. 50 врат вины, бины и так далее. Ки ми. Ибо ми, гу ешсуд, это ешсуд. Гаумед, помаком, который стоит вместе, смотри внимательно, брия де ариханпин, вместе брии ариханпина. Так? То есть в Ацилуте тоже есть, как мы говорили, помнишь, в Ацилуте есть все мира. Так вот, вместо там, где стоит Ешсот, это брия ариханпина. А брия, значит, уже увидим сейчас. Дегайну, то есть михазе ата табур, от хазе до табура. Лемата, далее он еще дает нам указание, где это. Лемата ми парса, то есть ниже парсы, тоже парса тоже есть в хазе ариханпина, тоже называется хаза, парса. В, то есть ниже парсы 5, шибегой магогида ариханпин, внутри внутренности ариханпина. Так будем говорить просто. То есть внутри его, то есть от хазе его и ниже. Шишамы на магия от арат рожда ариханпин. Смотри, что говорит, что туда уже, что туда еще не доходит свечение 6 головы ариханпина. Правильно, свечение головы ариханпина доходит только до хазе ариханпина. Свечение головы ариханпина. 7. Де алькен. Нивхан ле брия. Де айну левар мирош. 8. Де ариханпин. Валькен у кайма лешила каналь. Точка. Де семь начинаем. Де алькен, что поэтому? Нивхан, он считал, он, то есть Ешсут. Нивхан ли брия, считается как брия. Иногда говорят и в единственном число Ешсут, иногда во множественном, как это не важно. Когда видится как одно целое, тогда говорит в единственном. Когда он хочет показать, что есть два порцов, он говорит в множественном. И что поэтому считается он как брия, ми считается как брия Ешсут, дегайну, брия Ацилута, конечно. Дегайну, то есть, левар, что значит брия? Левар мирош да ариханпин, извне, бар это будет как брия, а бар это будет вовне, бар, вне, на арамейском. Что, то есть, левар мирош да ариханпин, что есть, что это вовне, извне головы ариханпина. Это уже под хазе, но все равно считается, как это извне головы, потому что он стоит теперь уже под влиянием, под действием, подвержен уже действию масаха. Ибо здесь лишь в хазе проявляется масах, который стоит в П. Ариханпина, ибо только здесь, потому что из него вышла из головы ариханпина, как мы помним, бина, но бина хочет получить только хасадим, да, поэтому там действие масаха не проявляет свою силу, а только здесь, да. Восемь после первой запятой, в алькен. Гу кай малышила, и поэтому он подвержен вопросу, как сказано выше. Я в нем есть вопрос, подвержен вопрос. А вопрос, значит, еще есть ман надо поднять. Есть возможность поднятия мана. То есть есть еще несовершенство. Или нет еще полного совершенства. Точка. В немца 9. Ахарше газон масигим эйлу гамохин. Шехем Олим 10. Умальбишим эт гами газе. Венотлим микомо 11. Миахазе адатабур де ариханпин. Гарей гам гамохин 12. Шелахем ата рак бифинат брия де ариханпин. Везе шомер. Везе шаумер 13 акатув. Ми вара эйле шагем газон. Кломар 14. Газон натлу мохин дебрия мин. Ха мин. точка. 8 после точки. Вынимцает и получается. 9. Ахар шагазон масигим эйлу гамохин шагем оль. Так как эти зон получают эти мохин. Шагем олим, что зон поднимаются. А 10. Умальбишим это ми азе. И одевают эти ми, то есть, ну, то есть ешсут. Венотлим и комой берут и занимают место, его место занимают. То есть одеваются на него, они низшие поднимаются к верхнему, становятся, становятся как верхний. И занимают его место, 11, то есть одевают его. Мяхазе до табура ариханпин, от хазе до табура ариханпина. Гарег гам гамохин шелахем, то вот, то тогда вот тоже и мохин, их мохин, то есть мохин, ата рагвихинат брия дариханпин, что их мохин тогда также, что их мохин тогда теперь, что их мохин теперь только лишь от, из аспекта брии ариханпина, то есть брии ариханпина, то есть то, что вышло из ацилута ариханпина, то есть вышло из головы ариханпина. Вот это что они получают. А там не хватает, конечно, света, там не хватает, конечно, мы увидим, это мохин, который еще мохин гадлут алов. Везе шеомера катув, это что Писание говорит, ми вара эйле, ми создал эти. И поэтому стоит слово бара, создал, то есть вовне, оно уже само Писание говорит нам, что ми создал эйле. Да? То есть еш суд, смотри внимательно, еш суд, ацилута он создал эти. То есть ми, еш суд, ацилута создал этих, то есть Шехем зон, что это зон, он создал зон. А слово создал, он говорит бара. Что мы видим, бара это слово, а слово брия, так мы понимаем теперь, что это не в самом мире брия находится, а в брие ацилута, которое находится под хазе ариханпина. Понятно? Вот это весь, все, что главная эссенция, которую он хотел нам передать. Кломар, то есть 14. Газон натлу, мохин дебрия, мин ми. Что значит, что он создал? Что ми создал эти. Что значит это? Кломар, то есть газон 14. Дезон натлу, взяли себе. Мохин дебрия, мохин брии, то есть мохин брии от силута. То есть это место от хазе и до табура ариханпина. Вот это он взял это минами, он взял это от, от ми, а от ешсута. Вот это мы, он нам хотел рассказать. Это очень важная вещь, что он нам рассказать. Это первый подъем, всего есть два подъема будем изучать. Сейчас получил, он получил мохин, первый мохин. Что это? Какие мохин? Будет нам расскажет, мы потом все это будем знать. Это важнейшие вещи, которые мир совершенно не понимает, и без этого невозможно никакое ни избавление, ни спасение, ни приход к как сказать, к совершенствованию. Ни человека самого, ни личности, ни общества. Поэтому очень внимательно это учи, потому что в каждом нашем состоянии это все происходит. Вот этот подъем, и потом еще один подъем. И все, как это происходит, все это будем учить в Зогаре. Это самое потрясающее, что есть в мире, что можно найти. Я все перерыл, пока мне это не раскрылось. Поэтому очень внимательно смотри это. И в следующий раз, без рада шеф, с Божьей помощью, мы начнем Мамар ми вара эле эде Ильяу. То есть, кто ми создал, кто создал эти, то, что раскрыл Ильяу, Илия. Великий Илия раскрыл Раби Шимону. А это уже будет второй подъем. О втором подъеме он нам расскажет, когда уже получит Зон, получит уже Гадлут второй. И об этом будет говорить Бесат Ашем в следующий раз.